Здесь проглядывает настоящая причина злобы против Шейна. Опираясь на покровительство сильного Филарета, он был слишком смел, и в то же время, отправляясь на войну, слишком надеялся на самого себя. Вышло ему на зло. Он проиграл в войне, а Филарета не стало, и некому было защитить его. Ему с Измайловым поставили в вину разные военные распоряжения, между прочим и то, что они велели свести в один острожок ратных людей, находившихся по разным острожкам, отдали королю пушки и обесчестили имя государя тем, что клали перед королем царские знамена. Припомнили Шейну, как он, 15 лет тому назад, воротившись из Польши, где был пленником, не объявил государю о том, что целовал крест польскому королю. Его поступок под Смоленском толковался так, как будто Шейн хотел исполнить свое прежнее крестное целование королю. Сын Артемия Измайлова, Василий, был обвинен в том, что пировал с поляками и русскими изменниками, находившимися у Владислава, и произносил такие слова: «Как может наше московское плюгавство биться против такого монарха? Каков был царь Иван, да и тот против литовского короля своей сабли не вынимал». Им троим отрубили головы 27 апреля. Другого сына Измайлова и с ним двух человек наказали кнутом и сослали в Сибирь, в тюрьму, за произнесение перед литовскими людьми непристойных слов. Сослан был сын Шейна и через несколько дней умер. Ссылка постигла совершенно безучастного в этом деле брата Измайлова Тимофея, единственно за измену Артемия. Трудно решить, были ли виноваты Шейн и его товарищи в ошибках, в которых обвинялись. Мы не знаем, что представляли они в свое оправдание, но без сомнения, измены за ними не было, иначе они бы и не воротились в Москву. Шейн заключил перемирие не добровольно, а с дозволения царя. Невозможность спасти пушки объясняется крайним положением войска. Приговор, произнесенный над Шейным, противоречит фактам. Шейна обвиняли в том, что он стянул все войско в один острожок, а между тем царь за это хвалил Шейна в свое время. Несчастье под Смоленском, за которое поплатился Шейн с товарищем, оказало печальные последствия. Московскому государю теперь уже чрезвычайно трудно было собрать ратные силы и деньги для ведения войны. Оставалось просить мира, но, к счастью, Польша предупредила в этом Москву. Король из-под Смоленска отправился к Белой и никак не мог взять ее. А между тем в его войске открылся большой недостаток жизненных запасов. В то же время к королю приходили угрожающие вести, что турецкий султан намеревается напасть на Польшу, а с другой стороны шведы хотят отказаться от участия в немецкой 30-летней войне и устремиться на Пруссию, принадлежавшую в то время Польше. Поэтому польские сенаторы первые прислали русским боярам предложение о мире. Тогда из Москвы отправлены были в марте 1644 года боярин Федор Шереметьев и Алексей Львов-Ярославский. Они съехались с польскими комиссарами, хельминским епископом Яковом Жадиком и другими панами на речке Поляновке. Переговоры затянулись до 4 июня. Поляки хотели сорвать с московского государства 100 тысяч рублей за отказ Владислава от царского титула. Московские послы долго упирались, наконец согласились 20 тысяч рублей. На этой сумме и порешили. Обе стороны согласились заключить вечный мир. Поляки добивались самого тесного союза, предлагали проект, чтобы по смерти короля избрание совершалось вместе с чинами московского государства,